решетками окон сверкающий мир. Лик луны и огни площадей. Я хотел взлететь, словно птица над ним, но закрыта дверь, но закрыта дверь. Пусть закрыта дверь и ключ в чужих руках, но в глазах последних догорает страх. Я навеки заперт в четырех стенах, но в моих руках, все в моих руках. Я простил тех, кто запер меня, и мне лучше, чем мне быть тюремщиком часто страшнее. Я хотел бы открыть для них окна навстречу весне. Это трудно мне, это просто мне. Пусть закрыта дверь и ключ в чужих руках, но в глазах последних догорает страх. Я навеки заперт в четырех стенах, но в моих руках, все в моих руках. Пусть закрыта дверь и ключ в чужих руках, но в глазах последний догорает страх. Я навеки замер в четырех стенах, но в моих руках, все в моих руках. Пусть закрыта дверь и ключ в чужих руках, но в глазах последний.